135. Друг мой, если мощь иерархии границ не имеет, план будет осуществляться иерархически. Пути света неисповедимы, но цель поставленная неотменно проводится в жизнь. Сказано, да процветут пустыни, и пустыни процветать начинают. Рука иерарха силу свою в любых условиях проявить может. И воли человеческие ей не препятствия. Нужно войти в это понимание неисповедимости и непреложности исполнения огненных предначертаний владыки. Огненное сознание иерарха творит на плане высшем, недоступном сознанием человеческим. И решение наше, утвердившись там и приняв форму, отпускает на планы низшие для конечного проявления в мире плотном. Мы видим формы грядущего нового мира во всем их сияющем великолепии и знаем, что уявление их на земле неизбежно. Намечаем людей, которые будут призваны для исполнения, и исполнителей верных, надежных и крепких ставим для осуществления каждой намеченной ступени эволюции. Нужно крепко верить в мощь своего владыки, чтобы спокойно и бодро идти в будущее. Пусть очередная волна слабеющей, выдыхающейся тьмы не закроет горизонта будущего. Не могу допустить, чтобы близкие остались в неведении, потому на узлах поворотных вести нужные посылаю. Надо войти в мир чудесной действительности, не теряя почвы под ногами. Надо крепко утвердиться в обоих мирах. Задача идущая эпохи является соединение невидимого мира с видимым, и полем манифестации обоих будет сознание человеческое. Ближайшие должны стать носителями нового сознания с его расширенными функциями. Твое задание — осуществить наглядно возможность получения непосредственного знания путем единого провода. Посылки будут усиливаться и становиться конкретнее, определеннее, пока не приобретут четкости оформления неотрицаемой. Мысль моя будет так же явно входить в сознание, как слова, произнесенные человеком в открытое ухо. Огненность и напряженность процесса усилю. Нужную плотность дам. Надо вработаться еще сильнее и стать еще ближе. По мысли о том, как углубить близость, нет предела приближения к свету.